Глава третья. Тиана Дисонре, взрослая женщина. Выходить из гипера в незнакомой системе, тем более той, в которой может быть разумная жизнь, необходимо как можно дальше от центра. До звезды примерно половина светового года, то есть на внутренней границе той области, в которой болтаются всякие обломки и осколки, отброшенные от центральной части системы силами планет, но не способные выбраться за границы действия гравитации звезды. Технофанатики обычно оставляли свои регистрирующие выход из гипера устройства значительно ближе к системе, так что такое расстояние считалось вполне безопасным. Тем более зарегистрировать, подсчитать и отследить все обломки и куски льда, вращающиеся на таком расстоянии от системы, не в силах даже технофанатики. Так что обнаружение другими видами датчиков можно не опасаться. Все это Тиана знала. Понимала, что переживать по большому счету незачем, ведь Ликс сам по себе крайне малозаметное существо. Но одно дело пробираться к совершенно знакомым и привычным технофанатикам, и совсем другое — оказаться в системе, заселенной неизвестной цивилизацией. Поневоле начинаешь нервничать. А вдруг у них есть какие-то неизвестные системы обнаружения? Кто знает? Все, выдохнули, остановились. Успокоились. Ликс медленно плывет в пустоте, изображая холодную и пустую глыбу метанового льда. Теперь нужно убедиться, что появление Ликса никого не насторожило. Около часа Тиана со всей возможной тщательностью прислушивалась к системе. Опытный разведчик хорошо может почувствовать признаки обнаружения. Это как музыка. Встроенные и гармоничные мелодии планетной системы появляются тревожные нотки внимания. Затем грозные удары готовности. И, наконец, хищные взгляды ищеек. Впрочем, помимо инстинктивных ощущений, есть и объективные методы контроля. Массовые старты с планет, резкие изменения траектории кораблей в космосе или развертывание в боевой порядок флотов. Впрочем, последнее актуально только во время боевых действий. Ничего из перечисленного разведчица не заметила. И тихоход своими чувствами эти ощущения подтверждал. Система была довольно густо населена. Вероятно, здесь нашествие муравьиной царицы пережили с меньшими потерями, чем в предыдущей. Или, по крайней мере, просто пережили. За то время, что разглядывала пространство, Тиана смогла определить, что разумные, населяющие систему, предпочитают пользоваться преимущественно техникой. Немного обидно, но ладно. Однако форма и размеры сооружений на орбитах двух обитаемых планет, а также конфигурация десятка всевозможных космических станций самого разного размера и форм, вызывали недоумение. Слишком велико разнообразие. Цивилизации, по крайней мере те, о которых знает Тиана, стремятся прежде всего к стандартизации. Что у технофанатиков, что у кеннаров, есть хоть и достаточно большое, но вполне ограниченное количество типов станций и транспорта. Здесь же как будто карнавал. Местные жители будто стремятся каждое новое сооружение сделать как можно менее похожим на все остальные. Разведчица вспомнила то, что рассказывал Герман о своем родном мире. Там, на одной планете, разместились десятки разных народов. Пожалуй, это может послужить объяснением, но вряд ли. Девушка прикинула, сколько ресурсов требуется, чтобы впервые выйти в космос. Нет, это все-таки требует консолидации слишком большого количества сил. Даже у Германа, откровенно враждующим государством, приходится порой объединяться, чтобы выполнить какую-то задачу. Местные жители ушли в освоение космоса гораздо дальше. Судя по всему, даже дальше, чем жители той уничтоженной муравейником планеты. «Если вдуматься, это больше похоже на место встречи нескольких цивилизаций», — решила Тиана. «Как будто эта система — точка, где по какой-то причине присутствуют разные народы или даже разные виды, родина которых находится где-то далеко отсюда». Вывод показался ей вполне логичным, но наученная ошибкой с планетой Германа девушка не спешила принимать его на веру. «Пожалуй, лучше набрать побольше данных. Да и с напарником посоветоваться не помешает». Помимо странного разнообразия, девушка заметила еще одну яркую деталь. Большая часть фиксирующих датчиков и прочих наблюдательных устройств в системе настроена на распознавание природных объектов. Если проще, они очень внимательно отслеживают появление камней. И, кажется, Тиана догадывается, почему. Здесь матка тоже успела побывать, и, судя по всему, местным жителям визит тоже не понравился. Отпор ей дали, но, похоже, с большим трудом, и теперь даже спустя тысячелетия очень опасаются повторного нападения. Впрочем, только отслеживанием новых муравейников местные не ограничиваются. Сеть обнаружения достаточно густая и частая. Даже несмотря на некоторые несовершенства технологий, неопытному разведчику, пожалуй, не удалось бы избежать обнаружения. Но не Тиане. Девушка пока не обнаружила ничего такого, с чем не смогла бы справиться. Пожалуй, применив некоторые хитрости, ей даже удалось бы незаметно сесть на планету. Только пока это не требуется. Пленный ведь не единственный способ узнать, что творится в системе. В прошлый раз она поторопилась, но теперь спешить точно не станет. Тиана еще немного понаблюдала за системой. Помогла Ликсу настроиться на несколько самых постоянных каналов передачи данных, чтобы потом попытаться их расшифровать, и, наконец, вышла из сопряжения. Переждала короткий период дезориентации и принялась понемногу разминаться, делая наклоны и повороты. В очередной раз, прикоснувшись ладонями к пальцам ног, услышала кашель Германа. Парень только вошел, уже одетый в свой дурацкий килт поверх стандартного комбинезона, и теперь судорожно стучал себя кулаком по груди, чтобы прокашляться. «Мне кажется, ты простудился», — объявила девушка, не выпрямляясь. «Сегодня отправим тебя в медицинскую капсулу». Мог бы и сам догадаться. Лучше вылечиться сразу и быстро, чем потом сутки валяться без дела. «Нет-нет, все нормально», — слишком поспешно открестился напарник. «Я в полном порядке, просто слюной поперхнулся. Что-то есть хочется. Пойду приготовлю что-нибудь». И не совсем понятно добавил. «Кто же вам такую одежду-то сконструировал?» «Подожди немного. Нужно сначала решить, что будем делать. А голод тебе только кажется. Такое бывает после долгого нахождения в сопряжении», — поспешила успокоить парня Тиана. «Но это чисто психологическое. На самом деле, в слиянии твое тело почти совсем не тратит энергии, так что уже скоро это пройдет. Но вообще, отдаю тебе должное. Для новичка ты показываешь просто фантастические результаты. Я чувствовала, что ты видишь систему вместе со мной. Никогда бы не подумала, что такое возможно с ненастроенным на тебя Ликсом». «Да не сказать бы, чтобы я что-то вот прям видел». Герман, пока Тиана говорила, поспешно уселся на выращенный тихоходом диван. «И еще меньше понял. Я только разобрал, что система живая, и там полно всякой техники, правильно?» «Правильно», — согласилась девушка, переключаясь на приседания. «Я же и говорю, ты удивительно чувствителен. Очень перспективная система. Мне даже кажется, что здесь несколько разных видов живых существ, и они представляют разные цивилизации. Хотя утверждать наверняка не возьмусь. И, Герман, ты напрасно сел. Сразу после слияния лучше немного размяться. Видишь, как я? Поверь, после такого хорошее самочувствие вернется значительно быстрее. Я всегда занимаюсь зарядкой, если ситуация не экстренная и если слияние было не слишком долгим. В таком случае лучше, наоборот, немного поспать». «Угу, спасибо за информацию. В следующий раз обязательно», — покивал Герман, старательно отводя глаза. «Странный он», — подумала Тиана. «Вроде бы раньше он, наоборот, старался давать себе побольше физической нагрузки. Может, устал за последние дни? Еще этот кашель. Определенно нужно проследить, чтобы он сходил в капсулу». Разведчица закончила зарядку и стала показывать Герману особенно заинтересовавшие ее детали увиденного в системе. «И какой у нас план?» — спросил парень. От него уже не так сильно разило нервозностью, которую она чувствовала даже сама, без всякого слияния. Последний вопрос и вовсе пролился бальзамом на душу. Все-таки он не оспаривает ее компетентность. «Пока непонятно. Я думаю, нужно побыть здесь несколько дней. Сейчас Кусто собирает местные переговоры. Возможно, получится подключиться к местной информационной сети. Тогда мы попробуем изучить язык аборигенов, узнать, о чем они общаются. И тогда уже решим, что делать дальше. «Хотя я не очень надеюсь, что будет много толка», — вздохнула девушка. «Судя по всему, их уровень развития ниже, чем у нас. Сомневаюсь, что они знают что-то об аномалиях, подобных той, через которую я попала в это пространство. С другой стороны, если мои предположения о том, что здесь лишь форпост многовидовой цивилизации, подтвердятся, ну, вдруг какие-нибудь из этих существ все-таки что-нибудь знают об аномалиях, хотя бы просто их наличие в ближайших окрестностях. Кроме того, я бы хотела окончательно убедиться, что нахожусь не в своей галактике, чтобы знать, от чего отталкиваться в поисках». «Да и просто интересно», — протянул Герман, и Тиана была вынуждена согласиться. «Ну, в самом деле, еще одна незнакомая цивилизация. Столько нового. Как тут не полюбопытствовать? Да и потом, другого-то плана все равно нет. Не сидеть же, сложа руки, на какой-нибудь планете. Еще можно носиться по космосу наугад, но в этом еще меньше смысла». Следующие несколько дней они с Германом активно учились, сознательно стараясь сосредоточиться именно на языке. Нет, напарник-то, как только получил доступ в местную информационную сеть, тут же попытался найти что-нибудь о том, как выглядят и что делают местные аборигены. Но, как назло, их изображений сходу найти не удалось. Так что решили сосредоточиться именно на изучении языка. Учились с полной отдачей и прерывались лишь на отдых и личное время, которое Герман потратил на переделку паутинного метателя. Оружие получилось довольно громоздкое. По крайней мере, даже ему самому приходилось держать его двумя руками. Проверить же толком не получилось. На Ликсе особо стрельбы не устроишь, а в открытый космос Тиана запретила выходить категорически. Мало ли, насколько чувствительная у местных жителей аппаратура. Кусто заметить трудно не просто так, а потому что он тщательно маскирует себя. С посторонними объектами он так не может. Сама Тиана во время отдыха тоже не бездельничала. Во-первых, продолжала составлять контракт. Герман об этой идее, кажется, уже забыл. А вот самой разведчице было чуть ли не физически некомфортно от того, что их отношения не оформлены хоть по каким-то правилам. Все время казалось, что Герман вот-вот отменит все их договоренности и заявит, что Тиана должна немедленно вернуть его на родную планету. Оставаться в одиночестве не хотелось до ужаса. Хотя Герман вроде бы не демонстрировал стремление уйти, порой она совершенно не могла понять его странных взглядов. То ли раздражение, то ли сожаление. Все подобные размышления просто вымело у нее из головы, когда однажды утром она обнаружила у себя кровь. Если учесть полное отсутствие каких-то иных признаков возможной болезни, это ее очень напугало. Не хватало еще заболеть чем-то серьезным и не поддающимся лечению стандартной капсулой, будучи вдали от дома. Капсула подтвердила ее самые худшие предположения. Встроенные ряды параметров глубокой диагностики приветливо светились зеленым цветом. Капсула упорно демонстрировала пользователю, что он здоров настолько, насколько это вообще возможно, и все параметры организма соответствуют идеалу за исключением легкого дефицита железа. Тщетно надеясь на какой-то сбой, Тиана еще дважды провела диагностику, оба раза получив все тот же отвратительно благодушный результат. А кровотечение, между тем, так и не прекратилось. С трудом сдерживая злые слезы, девушка выбралась из ставшей бесполезной капсулы. Либо неисправна капсула, либо ей неизвестна эта болезнь. Капсула не может быть неисправна. Она либо работает, либо нет. Это сделано специально для безопасности, рассуждала разведчица. Получается, это какая-то неизвестная болезнь. Откуда она взялась? За кандидатом в нулевые пациенты далеко ходить не нужно. Герман, очевидно. Правда, со времени знакомства прошло уже больше 40 дней. Хотя Тиана слышала о таких болезнях, чей инкубационный период составляет годы. Правда, каждую из них капсула распознала бы задолго до проявления первых симптомов. С другой стороны, Герман ведь тоже в последнее время как-то слишком раздражен. Тиана не раз замечала приступы кашля у парня и иногда какие-то слишком неуверенные, неуклюжие движения. Пару дней назад она уговорила напарника провериться в капсуле, и та тоже показала, что он здоров. Получается, у него другие симптомы? И когда он заразился? У себя на планете или уже на той, откуда они улетели? Или, может, в муравейнике? Девушка никак не могла вспомнить, когда впервые заметила странные симптомы у напарника. «Кусто, чем сейчас занят Герман?» — спросила разведчица. «Он отжимается и приседает при повышенной гравитации», — тут же ответил тихоход. «Тиана, ты чем-то расстроена?» «Позови, пожалуйста, Германа. Расскажу сразу и ему, и тебе». Обеспокоенный Ликс, очевидно, поторопил приятеля, потому что к тому моменту, как разведчица оделась и вышла в кают-компанию, как называл это помещение напарник, Герман уже был там. «Что случилось?» Тиана, несмотря на отвратительное настроение, слегка успокоилась. От Германа сегодня веяло такой уверенностью, что даже ей стало немного спокойнее. «Я подозреваю, что у нас на борту неизвестный нашей науке патоген, и мы с тобой оба заражены. Медкапсула не распознает эту болезнь. Если ты не помнишь, я заставила тебя провериться, и она показала, что ты здоров. Сегодня я тоже легла на диагностику, и опять капсула показала, что мой организм работает штатно. А это не так». Тиана видела, что Герман сначала скептически отнесшийся к ее словам, когда она перешла к своему состоянию, подобрался и сосредоточился. «Значит, переживает за меня», — с теплотой подумала девушка. «Поэтому, пожалуйста, будь со мной предельно честен, хорошо?» — продолжила разведчица. «Скажи, ты знаешь о наличии у себя какой-нибудь болезни?» «Нет», — удивленно пожал плечами парень. «Более того, я чувствую себя совершенно здоровым. Я ведь говорил уже, что кашель — это не от болезни, скорее психологическое». «Может быть», — поджала губы Тиана. «Ты ведь не обманываешь меня? Я была бы рада, если бы оказалось, что эта болезнь земная. Тогда, по крайней мере, можно было бы надеяться, что ее умеют лечить у вас на Земле». «Да нет у меня ничего такого», — настойчиво повторил Герман. «Можешь сказать, что случилось?» «Подожди», — девушка даже руку подняла, чтобы остановить собеседника. «Сначала я спрошу, а потом объяснюсь, хорошо?» «Герман, я знаю, что твои традиции не подразумевают не только демонстрации своего тела, но и разговоров о нем. Но сейчас дело слишком серьезное. Скажи, у тебя были кровотечения? Откуда угодно, из естественных отверстий?» «Ну, были», — недоуменно пожал плечами Герман. «Ты же сама знаешь, после того, как меня матка пожевала, отовсюду текло». «Нет, я не о том», — досадливо поморщилась девушка. «Уже после того, как ты вылечился». «Нет», — покачал головой Герман. «А у тебя что, кровотечение?» «Да, уже несколько часов. Ночью проснулась и обнаружила». Тиана указала, откуда. У Германа от чего-то поднялись брови. «Так может, это... Ну, как у вас там, праздники?» «Что?» Тиана удивленно посмотрела на напарника. «Он что, сходит с ума?» «Какие праздники?» «Ну, я не знаю, как оно. Красные дни календаря, гости из Краснодара, месячные, короче». «Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Какие гости? С тобой точно все в порядке? Кусто, Герман что, находил еще какие-то грибы?» «Я ничего такого не видел», — признался тихоход. «И до сих пор Герман был адекватен». «Да не сошел я с ума. Это эвфемизмы, если я правильно помню значение этого слова. Так, все, забыли. Я вот что хочу спросить. Тиана, я правильно понимаю, что у тебя никогда раньше регулярных кровотечений не было?» «Регулярных?» — Разведчица начала подозревать ужасное. «У них на Земле эта болезнь даже болезнью не считается. Они воспринимают ее как естественный порядок вещей». «Понятно», — обреченно кивнул Герман. «Эти ваши симбионты на самом деле еще более жуткая штука, чем я думал». «Что?» — удивилась девушка. «При чем здесь симбионты?» «Ну, я так понимаю, он же пока был у тебя в голове, регулировал твой гормональный баланс. Ну вот, а теперь ты его убрала, и твое тело подчиняется обычным циклам». «Каким еще циклам?» Тиана упорно не понимала, к чему ведет напарник, а он почему-то не хотел говорить нормальным человеческим языком. Еще и краснеть начал. «Слушай, я вспомнил», — обрадовался Герман. «У меня же на ноутбуке было. У меня как-то приятель себе через мой ноут подборку для своей дочурки скачивал, а я потом вроде бы забыл удалить. Или все-таки удалил». Напарник стремительно убежал к себе в каюту, вернулся с ноутбуком и принялся что-то сосредоточенно искать. «Да, бинго! Слава богу, не удалял!» «Слушай, ты же русский выучила уже?» — уточнил парень. Тиана кивнула. Она действительно посчитала необходимым вслед за Кусто обучиться языку Германа. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз, когда он начнет бредить, понимать все, о чем он будет говорить, а не только то, что скажет на языке киннаров. «Тогда вот, читай. Все очень доступно написано. Если будет что-то непонятно, спрашивай. Но, если честно, я сам в этом всем слабо разбираюсь». Тиана вдруг заметила, что лицо у Германа отчаянно покраснело, как будто он только что был на морозе и зашел в тепло. Девушка послушно уложила на колени неудобное устройство и погрузилась в чтение.